Люди видят сады с домами и море багровое от заката. Люди видят чаек над морем и женщин на плоских крышах. Люди видят воинов в латах и на площади продавцов с пирожками. Люди видят солнце и звезды, ручьи и светлые речки. А я везде только и вижу бледноватые смуглые щеки, серые глаза под темными бровями и несравнимую стройность стана. Так глаза любящих видят то, что видеть велит им мудрое сердце.